С тех пор, как умер отец, Наташа Васильева никак не проявляла своих чувств, ни разу не заплакала на людях, никогда не обижалась, всегда была одна сплошная милота и застенчивость. Все относились к ней нежно и осторожно, кроме Бобы, который утверждал, что она только косит под тургеневскую барышню, а на самом деле мышка-наушница. «Наташа, я сегодня перечитывал «Войну и мир», угадай, кто автор?» — встрял в разговор Гарик. «Ну, Гарик, миленький, еще немножко послушай самое интересное», — взмолилась Маша. Гарика Маша побаивалась с детства. Никто его, кроме родителей, не любил, казалось ей, и все боялись, насколько взрослые могли не любить и бояться ребенка. Прощали дерзости, не желая с ним связываться, с ним и с его отцом Володей. Гарик вундеркинд, так считалось. Про это Маша ничего не ведала, но зато знала, что он гадкий мальчик. Однажды 6-летний Гарик нашептал Маше: «Ты не Раевская, не внучка академика, тебя в приюте взяли». Много раз повторил, пока она не зарыдала. После его ухода радостно бегала по комнатам и кричала: «Там тебя нет, и тут тебя нет». Гарик, покраснев, уткнулся взглядом в стол. «Странно», — удивилась Маша. «Обычно его так просто не остановишь. Наверное, он все-таки за нее рад». И тут вдруг режиссер говорит: «А пусть она монолог отыграет. Мы уже отсмотрели сотни девчонок, у меня от них в глазах рябит». Подошел Резников, режиссер: «Давай попробуем твою девочку на героине». Мне дали текст из фильма и поставили перед камерой, а за камерой посадили дядю Федора. Он мне подавал реплики из диалога. Костя кивнул. «Просто они уже стали искать, а тут я». Маша притворяется скромной. «Сказали, я в динамике хороша, а в статике не очень». А монолог был про то, как она все врет, сочиняет про свою жизнь. Юрий Сергеевич засмеялся: «Тогда тебе было несложно перевоплотиться. А вообще, дочь, я надеюсь, у тебя хватит ума отнестись к этому как к игре, не более. Во-первых, это всего лишь кино, а во-вторых, очередная поделка». «А это ничего, что в статике не очень?» — застенчиво спросила Наташа. «Уже не передумают?» Марципан Марципаныч Раевский уже утвержден в роли. «Дядя Федор подарил мне за это вот», — Маша показала серенькую книжицу. «Тут рисунки Ларионова и Гончаровой». Гарик удивленно присвистнул, а Наташа, кинув удивленный взгляд на невзрачную книжонку, поспешно изобразила восхищение, лишь на секунду не удержав обескураженное выражение лица. «Футуристы, футуристы, дороги вы нам вечную дружбой», — затянул Боба на мотив «Комсомольцы-добровольцы». «Ну что ты вечно кривляешься, как баба?» — не выдержал старший Любинский, раздуваясь от злобы. Володя рассердится, расплюнуть. Особенно легко он начинал злиться на Бобу. «Разве таким должен быть старший сын? Вечные ангины, простуды, затяжные, ползучие, неделями слегка повышенная температура. Все Бобино детство Зина была с ним как единый организм, одна часть которого старательно лечила, мазала, грела, а другая послушно лечилась, мазалась, грелась. Невысокий, узкоплечий Гарри, как и Боба, ничем не напоминал отца. Худое, жесткое лицо с острым подбородком, как у злобной птицы, тощая шея с торчащим кадыком, всегда немного подрагивала. Подолгу молчал, а когда вступал в разговор, начинал волноваться